В первый год издания печать в горчишнике была лиловой. Эти выпуски делались на плоской доске желе, которая называется гектограф. Мой брат быстро сообразил, что возиться с гектографом – это геморрой. Еще пацаном в коротких штанишках Дэйв терпеть не мог проволочек, когда Милт, мамин кавалер, «более обаятелен, чем умен», — сказала о нем мама через пару месяцев после того, как его бросила. Застревал перед светофором, Дэйв перегибался с заднего сиденья и вопил. «Дави ты их, дядя Милт, дави!» Дэйв из себя выходил от нетерпения, ожидая, пока гектограф восстановится между страницами. Во время восстановления чернила впитывались в желе и зависали неясной мембраной, как призрак морской коровы. И еще мы рвались включить в газету фотографии. Дэйв отлично их снимал, и в свои 16 он их и проявлять умел. В чулане он выгородил себе темную комнату. Из этого тесного гроба, воняющего химией, выходили фотографии, поражающие ясностью и композицией. Фото на обложке регуляторов, где я стою с номером журнала, в котором впервые напечатан мой рассказ, снято Дэйвом старым годиком и проявлено в той самой темной комнате. А кроме этих бед, на плоской поверхности желе гектографа имели привычку расцветать и благоденствовать странные споровидные колонии, которым нравилась затхлая атмосфера подвала, как бы мы тщательно не закрывали это старье, как только кончались работы по печати. И то, что имело вполне ординарный вид в понедельник, в пятницу вечером было, как из ужастиков Г.П. Лавкрафта. Дэйв нашел в Брунсвике, куда мы ходили в школу, старый ротопринт на продажу. Он даже работал едва-едва. Надо было напечатать экземпляр на трафарете, их можно было купить в местном пищебумажном магазине по 19 центов за штуку. Мой брат эту работу называл вырезанием трафарета, и это обычно бывало моей работой, потому что я меньше делал опечаток. Потом шаблон ставили на ротатор, мазали самыми вонючими густыми в мире чернилами и вперед, крути, сынок, пока руки не отвалятся. Мы теперь за два вечера делали то, на что на гектографе уходила неделя. И хотя ротопринт был гряден, все же у него не было такого вида, будто на нем расцветают микробы смертельных болезней. Горчишник Дэйва вошел в свой краткий золотой век. 18. Процесс печати меня не очень интересовал, и не очень не интересовали тайны проявления и печатания фотографий. Мне было плевать на установку на старую машину коробки передач Херста, на изготовление сидра, на поиск рецепта горючего, которое сможет поднять ракету в стратосферу, обычно она не долетала даже до крыши. Между 58-м и 66-м меня одно интересовало – кинофильмы. На переломе от 50-х к 60-м в нашей округе было только два кинотеатра, и оба в Юистоне. «Эмпайр» был кинотеатром первого экрана, где шли диснеевские мультики, библейские эпосы и мюзиклы, в которых широкоэкранное собрание чистой публики занималось танцами и пением. Я и на них ходил, если было кому меня подвести, в конце концов любое кино – кино. Но нравились они мне не очень. Они были до тоски целостными, предсказуемыми. Глядя родительскую ловушку, я все надеялся, что Хейли Миллс налетит на Вика Морроу из джунглей классной доски. Это бы малость оживило действие. Нет, честно. Я чувствовал, что один взгляд на выкидной нож Вика и его глаза-буравчики представит мелкие домашние проблемы Хейли в подавающем масштабе. А дома, в постели под своей крышей, под шум ветра в деревьях и крысиную побежку на чердаке, мне грезились не Дебби Рейнольдс в роли Тэмми, не Сандра Ди в роли Гиджет, но и Ветта Викерс из «Нападения гигантских пиявок», или Луана Андерс из «Безумия 13». К черту милая, к черту воодушевляющая, к черту Белоснежку с ее семью занюханными гномами. В 13 лет мне нужны были чудовища, пожирающие целый город, радиоактивные трупы, выходящие из океана и поедающие серфингистов, девки в черных лифчиках, похожие на шоферских подстилок. Фильмы ужасов, фантастические фильмы, фильмы о рыскающих бандах подростков, фильмы про отчаянных ребят на мотоциклах – вот что взводило меня до предела. И это все можно было найти не в «Эмпайре» на верхнем конце Лисбон-стрит, а в «Рице», в нижнем конце, среди судных лавок неподалеку от магазина одежды «Луи», где я в 1964 году впервые купил себе приличные ботинки. От «Рице» до моего дома было 14 миль. и я почти каждый уикенд голосовал на этой дороге с 58 по 66 год, когда получил, наконец, водительские права. Иногда я ездил со своим приятелем Крисом Чесли, иногда один, но если я не болел или не был слишком уж занят, то ездил всегда. Это в Рице я посмотрел «Замужем за монстром из галактики» с Томом Тайроном, «Призраков» с Клэр Блум и Джулией Харрис, «Диких ангелов» с Питером Фонда и Нэнси Синатрой. Я видел, как Оливия де Хэвиленд самодельными ножами выкалывала глаза Джеймсу Каану в «Леди в клетке». Видел, как встает из мертвых Джозеф Коттин в «Тише, тише, милая Шарлотта». И глядел, затаив дыхание, но абсолютно без похотливого интереса. Вылезет ли Алисон Хейес из одежды в фильме «Нападение 50-футовой женщины»? Да, в Рице были доступны лучшие наслаждения жизни, или могли быть доступны, если сидеть в третьем ряду, смотреть внимательно и не сморгнуть в самый важный момент. Мы с Крисом любили почти все фильмы ужасов, но самыми любимыми были у нас те фильмы American International, поставленные в основном Роджером Корманом, где названия были содраны у Эдгара По. Нельзя сказать, что они были поставлены по Эдгару По, потому что со стихами и прозой Эдгара По у них было мало что общего. «Ворон» был поставлен как комедия, я не шучу. Но все же лучшие из них — «Дом с привидениями», «Червь-победитель», «Маска красной смерти» — доходили до галлюцинаторной странности, и в этом была их прелесть. У нас с Крисом было свое название для этих фильмов, такое, которое выводило их в отдельный жанр. Есть вестерны, есть любовные фильмы, есть военные фильмы, а есть эдгарпошные. «Пойдешь ловить машину в субботу?» — спрашивал у меня Крис. «В Риц?» «А что там?» — спрашивал я. «Одна про мотоциклистов и одна эдгарпошная», — отвечал он. Я говорил: «Конечно, комбинация отличная». Брюс Дерн звереет на мотоцикле, а потом Винсент Прайс звереет в замке с призраками, нависшем на скале над пустынным морем. Чего еще человеку желать? Если повезет, можешь еще увидеть, как бродит Хейзел Курт в кружевной ночной рубашке.